Глава 34. Денис не позволил выйти из машины. Заставил ждать, пока его люди проверят все входы в клинику, парковку и даже крышу. Я отчитывала каждую секунду. И ненавидела мужчину все сильнее с каждым потерянным мигом. «Все чисто!» — раздались долгожданные слова, произнесенные водителем. И дверь распахнулась. Я попыталась рвануть к дверям, ведущим в помещение. Но и в этот раз ненавистный телохранитель поступил так, как хотелось ему. Приобнял за плечи, укрывая собой от несуществующих врагов, и повел к зданию. Не представляла, как долго смогу вытерпеть, прежде чем взорвусь и выскажу Денису свое мнение о его чрезмерной опеке. Но послушно шла вперед. А потом и вовсе торопливо побежала. Я увидела Феликса. Брат сидел на диване, опустив голову на сложенные руки. Казалось, его широкие плечи поникли, а высокая фигура стала вдруг меньше. «Привет!» — выдохнула я. Феликс вздрогнул, вскинулся, моргнул, словно не верил, что видит меня. «Дарья!» — прошептал брат, прежде чем сгрести мое тельце своими огромными, сильными и родными объятиями. Повисла на нем, жадно вдыхая родной запах. «Пусть хоть все население планеты будет твердить, что этот мальчишка мне чужой, я все равно буду знать, он мой брат, родной и единственный». «Как ты?» — торопливо шептала я, обнимая брата. «Я хорошо», — услышала хриплый голос, а потом долгий выдох. «Матвей?» — и без слов поняла я. Феликс взглянул в мое лицо. Пришло понимание. Брат окончательно повзрослел. И если еще несколько дней назад он был подростком, то сегодня стал мужчиной. Непрерывная череда событий заставила моего Феликса шагнуть во взрослую жизнь. «Док говорит, шансы есть, но мизерные. Мы это поздно привезли. К тому же в очень потрепанном состоянии. Словом, если бы эта операция началась еще вчера, все было бы лучше. А сегодня... черт знает». Голос Феликса ломался и сипел. А я отказывалась верить в то, что надежды нет. «Кругом хрен понять, что происходит. Седой, говорит, в городе делят власть. Нас точно зацепит. И Верникова пока нет. Явится, узнаем, что делать. В банде он старший после Фуллера». Я судорожно втянула воздух в легкие. Ноги не держали. Господи, ведь никто из банды Фуллера не видел, как мастер застрелил Славу. «Дарина, что?» Феликс встряхнул меня за плечи. «Полегче, парень», — раздался суровый голос Дениса, о котором я успела забыть, стоило мне встретить брата. «Ты вообще кто такой?» — воинственно произнес Феликс. «Денис, все в порядке», — смогла выдавить я, вновь обняла брата и затараторила, пока в моем теле оставались хоть крупицы силы. «Проня помогла мне бежать, но меня нашли. Просковья дала телефон и ключи от машины. Я позвонила Славе. Когда приехал Верняков, мы не успели убежать, и он... Его нет, Феликс! Я видела, как мастер его застрелил, и Проня была там. Он умирал на ее руках». Я разрыдалась. Воспоминания нахлынули на меня мощной волной. Я устала. Слишком много событий случилось со мной за минувшие сутки. И, как оказалось, я была слишком слабой для суровой реальности. Часы тянулись ужасающе медленно. Комната погрузилась в траурное молчание. Где-то за стенами в палате реанимации лежал Матвей. Меня к нему не пускали. И никакие уговоры не помогали. Я просила даже Дениса, чтобы он шантажом и угрозами очистил мне путь до Мэтта. Тщетно. Светлов стоял на своем. Оставалось лишь ждать. И я ждала. На вторые сутки Светлов пригрозил мне капельницей и больничной палатой, намереваясь определить меня в свое отделение, если я продолжу отказываться от еды. Пришлось поесть безвкусную больничную кашу. По сути, мне было плевать, что я ем. Да хоть бумагу. Аппетита не было. Как и хороших новостей. «Нужно ждать», — повторял врач. «Сколько?» — в миллионный раз спрашивала я, глядя в понимающие глаза доктора. Ответа на этот вопрос мне никто не давал. Я молча плакала. Ездила в церковь. И вновь плакала. Радовала лишь мысль. Ухудшений в состоянии Матвея не было. А стало быть, шанс на выздоровление был. Дни сливались в одно сплошное полотно. И я перестала воспринимать реальность. Мой день измерялся по визитам врачей, по санитарам, моющим пол в больничном коридоре, и по стаканам кофе, мелькавшим в руке брата. Я не сразу заметила появление Светлова. Я дремала, опустив голову на плечо Феликса и прикрыв тяжелые веки. Профессор стоял, хмурился и смотрел на нашу с Исаевым парочку. «Твоя взяла, Дарина», — хмуро изрек врач. «У тебя есть 20 минут. Никаких слез. Посидишь с ним. Кто знает, может быть, он услышит тебя и поймет, что пора бы возвращаться в реальность». Я вихрем взвелась вверх, обнимая доктора. Твердо верила, что мне необходимо быть с ним, с Матвеем. Путь до палаты показался мне крошечным. А оказавшись за порогом реанимации, я замерла. Меня не испугали ни трубки, ни приборы, к которым был подключен Фуллер. Все, что я видела, его смуглое лицо, подбородок, покрытый щетиной, прямой нос, темные ресницы. Мое сердце пело, стоило увидеть Матвея, а руки тряслись, как, впрочем, и ноги. Торопливо села на стул, оставленный рядом с постелью. Рукой смахнула набежавшие слезы. А потом приказала себе быть сильной. Но пальцы все же дрогнули, стоило мне прикоснуться к мужской ладони, неподвижно лежавшей на белоснежной простыне. Я не знала, что говорить и как себя вести. Боялась даже дышать. Но вспомнила слова профессора о том, что мое присутствие может помочь Матвею очнуться. И я позволила своему сердцу победить разум, эмоции, мысли. «Вернись ко мне», — тихо прошептала я, жадно всматриваясь в мужественное лицо любимого. «Я жду. Слышишь?» Не знала, слышит ли меня Фуллер, но мое сердце твердило «да». И я принялась болтать обо всем на свете. О всяких глупостях, мелочах и о важных для меня вещах в надежде, что свершится чудо, и Мэтт услышит мой голос. «Я люблю тебя, Матвей Фуллер», — еще тише прошептала я, осторожно склонившись к самому уху мужчины. Эти слова не были секретом для меня, а теперь и Мэтт слышал их. Должен был услышать. Иначе никак. Ждала ли я чуда? Да, ждала. Надеялась, что Мэтт вдруг откроет глаза, увидит меня, улыбнется. И все наладится. Но чуда не произошло. Фуллер все так же неподвижно лежал на больничной кровати. А приборы размеренно пищали, сообщая показатели жизни пациента. Отведенные профессором минуты истекли. Светлов лично вошел в палату. Постоял немного. И тихонько увел меня. Мне казалось, что стоит мне перестать смотреть на Мэтта, как тут же случится непоправимое. Казалось, что мне ни в коем случае нельзя покидать его. Но дверь вновь разделила нас. И я взглянула на доктора глазами, полными ненависти. И тут же осознала, что вины Светлова здесь нет. Наоборот, это я виновата. Ведь именно из-за меня Фуллер не согласился на операцию вовремя. И ведь это мой дед распорядился избить его до полусмерти. «Завтра, Дарина», — спокойно произнес профессор, спрятав руки в карманы халата. А я согласно закивала. Говорить не могла.